Глава 192. Формирование группы. На днях в каменной пещере пропала группа авантюристов, которая выполняла там задание. Каменная пещера была областью, где ранее Юта уничтожил кобальдов. Кроме того, она находилась весьма недалеко от Экспейна, из-за чего молодые авантюристы облюбовали ее для заработков. Заподозрив неладное, гильдия сформировала разведывательную группу, и в результате мы обнаружили, что в пещере поселился Огр. Чего? Огр? А вы точно уверены, что это Огр? Знаю, в это трудно поверить, так как обычно огры ведут уединенный образ жизни глубоко в горах. Слова Эмили были подобно взорвавшейся бомбе среди шестерых собравшихся авантюристов и полностью шокировали их. Лассен-сан, этот огр, насколько он силен? Ну, он обладает высоким интеллектом и представляет из себя ходячую трехметровую гору мышц. Огры обладают крайне дурной репутацией и также известны как убийца авантюристов. Все пытались понять, почему такой монстр, как Огр, вдруг поселился в каменной пещере. Это было крайне странно. Обычно, чем ближе был город, тем меньше была угроза появления монстров. Чтобы могучий монстр, как Огр, обосновался вблизи от города, было далеко не обычным делом. В настоящее время гильдия собирается провести полномасштабное расследование по поводу того, как этот Огр оказался здесь. Однако, что касается вас... Я понял. Вы хотите, чтобы мы уменьшили популяцию Огров, верно? Верно, Гайсан. Гильдия установила награду в 200 тысяч ри за одного огра. Здесь были собраны наши лучшие гении, которые достойны звания звездного поколения. Я думаю, что если мы объединим силы, то для нас не станет эта миссия проблемой, не так ли? Юта вспомнил дни, когда должен был охотиться за слизью, экономя каждую копейку. Но теперь, когда он услышал о награде в 200 тысяч за монстра, он не смог сдержать свое воодушевление. «Эй, Эмилия-сан, деньги это, конечно, хорошо, но как насчет того, что если я займу первое место в этой миссии, вы рекомендуете меня на золотой ранг?» Единственным, кто был недоволен наградой, объявленной Эмилией, был стойкий Гай. Как авантюрист, Гай имел уже множество заслуг, но так и не смог стать авантюристом золотого ранга. Таким образом, он не преминул этой возможностью, чтобы выполнить свою мечту. «Это... Вы не находите это странным? Я уже имею очень длинный послужной список, но тем не менее... Мне всегда отказывают в продвижении до золотого ранга. Почему так? Гай вульгарно уставился на задаченную Эмилию. Золотой ранг был не тем, что Эмилия могла решать в одиночку. Но Гай все равно выдвинул это требование, прекрасно зная это. Эмилия-сан, не переживайте. Никогда нельзя бросать красавицу в беде. Таким образом, Юта спокойно поднялся со своего места. Положитесь на меня, я стану лучшим в этой охоте. У Гая нет и шанса на это. Юта-сан? Неужели ей правда протянул руку помощи парень, который был моложе ее? Эмилия, услышав заявление Юта, посмотрела на него блестящими глазами. «Чё? А ты еще что за хрен? Заполучил немного силы и уже думаешь, что можешь унижать меня? Не заблуждайся. В этой миссии важна только сила, а не то, что ты имеешь серебряный ранг». Слова Гая были совершенно верны. Опыт знания, умение анализировать, работа в команде. Миссии, в которой гильдия выступала в качестве посредника, по мере увеличения сложности, также требовали от авантюристов всех этих навыков. Но сила была самым главным критерием. Однако, высокая боевая мощь Гая привела к росту высокомерия и мании величия у него. В результате, это также значительно осложнило жизнь и всем людям вокруг. «Блин, ты правда с головой не дружишь», – подумала Лассен, услышав слова Юта. «Защищать девушек любой ценой – это был его путь». Подобные принципы произвели сильное впечатление даже на такую мужественницу, как Лассен. «Кроме Юта-куна, еще есть я. Хоть у него не хватает опыта, но я с легкостью смогу компенсировать это. Я тоже. Хоть моя сила и невелика, но я приложу все свои силы, чтобы поддержать Юта-сана». В одно мгновение расклад сил изменился 3:1. Гай, попав под такое давление, мог только молчать. «Бля, не нравится мне этот Куно и Юта. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто кого». «Я отправлю тебя прямиком в ад!» Гай, который нещадно подавлял Эмилию, в душе воспылал желанием мести.